Ну, пожалуйста, скажи, что берешь меня в ученики. Много времени у тебя это не отнимет. Часа два в неделю, не больше. А в моей жизни это будет полный перелом. Я, разумеется, понимал, что вопрос лишь в том, как вежливее всего отказаться. Джулиан уже сожалела о растраченных годах и огорчалась тому, что у нее осталось так мало времени. Мое горе и сожаление были посерьезнее. Я не имел возможности уделять ей 2 часа в неделю. Как она смела просить у меня эти драгоценные часы? И вообще, что за странная и даже пугающая мысль? Здесь не просто юношеское неразумие. Откуда у нее такая амбиция? Ведь бесспорно удел Джулиан быть машинисткой, учительницей, домашней хозяйкой, не блистая ни в одной из этих ролей. Я сказал, я думаю, мысль не дурна. И я, разумеется, буду рад тебе помочь. И насчет техники я с тобой совершенно согласен. Но, видишь ли, сейчас я на некоторое время уезжаю за границу. О, куда? Я бы могла к тебе приехать. Я сейчас совершенно свободна. В моей школе корь. Я буду путешествовать. Но, Брэдли, прошу тебя, ты не мог бы дать мне задание перед отъездом. Тогда у нас уже будет о чем потолковать после твоего возвращения. Ну, хотя бы пришли мне список книг, а я их прочту к тому времени и еще приготовлю рассказ. Ну, пожалуйста, я хочу, чтобы ты был моим наставником. Ты единственный в моей жизни человек, который мог бы быть мне настоящим учителем. Ну, хорошо, о списке книг я подумаю. Но я не гуру для начинающих беллетристов. Я не могу жертвовать время на... А какие, собственно, книги? «Илиада», «Божественная комедия» или «Сыновья и любовники», «Миссис Даллоуэй». «Сыновья и любовники» — роман английского писателя Лоуренса. «Миссис Даллоуэй» — роман английской писательницы Вирджинии Вульф. Ой, конечно, «Илиада» и «Божественная комедия». Вот чудесно. Как раз то, что надо. Великие произведения. Проза, поэзия, все равно? Нет-нет, пожалуйста, не поэзия. Я еще не очень умею читать поэзию. Я ее откладываю на конец. Но «Илиада» и «Божественная комедия» — поэмы? Ну да, конечно, но я буду читать прозаические переводы. Это, разумеется, решает проблему. Значит, ты мне напишешь, Брэдли? Я тебе ужасно благодарна. Теперь я с тобой попрощаюсь, мне надо заглянуть в этот магазин. Мы совершенно неожиданно остановились перед освещенной витриной обувного магазина, немного не доходя до станции метро. За стеклом были выставлены разноцветные летние дамские сапоги с высокими узкими голенищами из каких-то словно бы кружев. Слегка растерявшись от такой внезапности, я не нашелся, что сказать. Махнул неопределенно рукой и брякнул «Привет!» Выражение, которым, по-моему, никогда не пользовался ни до, ни после. «Привет!» — ответила Джулиан, словно это был какой-то пароль. И, отвернувшись к витрине, принялась рассматривать сапоги. Я перешел улицу и, подойдя к метро, оглянулся. Джулиан застыла у витрины, полуприсев и уперев руки в колени. Падающий оттуда яркий свет золотил ее густые волосы, лоб и нос. Я подумал, что какой-нибудь художник, не мистер Беллинг, конечно, мог бы сейчас написать с нее аллегорию мирской суеты. Несколько минут я так стоял и наблюдал за нею. Как можно наблюдать издалека живую лису? Но она все не отходила и даже не шевелилась. «Дорогой Арнольд», — написал я, — это было на завтра утром.